Гордому примеру американцев 17 лет спустя достойно последовали французы. Они тем временем усвоили совет Мирабо — учитесь у американцев свободе, и испробовали его на практике. Знаменитая Конституция 1793 года открывается следующей декларацией прав гражданина и человека. Руководясь убеждением, что во всех невзгодах человечества виноваты были только забвение и пренебрежение естественными правами человека, французский народ решил пояснить в торжественной декларации святые и неизменные права, дабы граждане имели возможность неустанно сравнивать действия правительства с истинными целями общественного устройства и никогда не позволяли бы тиранам поработить и унизить их, дабы народ всегда имел перед своими глазами основы своей свободы и своего права, правительство — свои обязанности, законодатель — свой долг. Первые и важнейшие пункты Конституции 1793 года гласили: первое. Целью общественного устройства является всеобщее счастье. Правительство создано для того, чтобы обеспечить людям пользование их естественными и вечными правами. Второе. Этими правами являются равенство, свобода, безопасность, имущество. Третье. Все люди равны от природы и перед законом. Четвертое. Закон является свободным и торжественным выражением общей воли. Он одинаков для всех, защищает ли он или карает. Пятое. Закон может принуждать лишь к тому, что справедливо и полезно обществу, и запрещать лишь то, что ему вредно. Шестое. Свобода состоит в том, что человек имеет право делать все, что не вредит другому. Ее основой является природа, ее правилом справедливость, ее охраной закон, а ее моральным ограничением максима — не делай другому того, относительно чего ты не хотел бы, чтобы оно было сделано тебе. Таков был язык поколения, освободившего мир от абсолютизма, и этот язык находил свое оправдание в его поступках. Не менее возвышенной должна была быть и половая идеология, с которой буржуазия вступила на арену истории, тот идеал любви, с которым она мечтала пересоздать мир. Ведь вместе с торжеством буржуазных идей должен был наступить век истинного нравственного миропорядка. Свободный гражданин не должен подчиняться низким страстям. Необходимо идеализировать любовь, освободить ее из-под власти грубо чувственного наслаждения, под гнетом которого она находилась в эпоху старого режима. Любовь снова должна была стать естественной. Чистым целомудренным чувством, подобно священному пламени, должна она гореть в людских сердцах. Человек должен любить в другом, прежде всего, его душу, его ум. Только благородная натура может стать предметом, достойным любви. Красивую внешность отныне любят только ради ее более прекрасного внутреннего содержания. Таковы основные положения новой буржуазной любви, соединяющей теперь противоположные полы, сообщающей жизни более чистое содержание. В Евангелии буржуазной идеологии любви, в новой Элоизе, которую Руссо подарил миру как новое откровение, все эти требования выставлены и обоснованы с огромным красноречием. В своем первом письме к обожаемой им Юлии Сен-Пре этот новый мужчина пишет: «Нет, прекрасная Юлия, ваша красота могла, конечно, ослепить мои глаза, но не могла бы она увлечь мое сердце, если бы ее не одухотворяла иная, более могучая красота. В вас я обожаю трогательное сочетание живого чувства и неизменной кротости, нежное сострадание к другим, ясную мысль и изысканный вкус, коренящийся в вашей чистой душе, словом, Я обожаю в гораздо большей степени вашу очаровательную душу, чем вашу внешность. Я готов допустить, что вы могли бы быть еще прекраснее, но представить вас душевно еще более привлекательной, представить вас еще более достойной любви мужчины — это, дорогая Юлия, невозможно. Те же чистые и идеальные представления проникают чувства Юлии, то есть новой женщины. Она пишет Сен-Пре. Разве истинная любовь не самая целомудренная из всех связей? Разве любовь не самый чистый и самый прекрасный инстинкт? Разве она не проходит мимо низких и гнусных сердец, вдохновляя только великие и сильные души? И разве она не облагораживает все чувства? Разве она не удваивает наше существо, не возвышает нас над самими собой? Эта чистая любовь, однако, вовсе не хотела оставаться платонической, простой мечтой духа. Источником ее, правда, должна была быть душа, из ее глубины она должна была получать свою лучшую пищу, но только за тем, чтобы осветить физиологическое чувство и сделать его таким образом высочайшей из всех страстей. Место галантной фразы должна была занять правдивость и искренность. Страсть должна была всколыхнуть до самого основания все существо любящего, вознести его среди ликования и восторгов к небесам и дать ему таким образом самые чудесные откровения. На третье письмо Сен-Пре Юлия отвечает признанием, дышащим блаженством упоения. «Тщетно обращаю я свои мольбы к небу. Оно не внимает молитвам слабых. Все служит пищей для пыла, снедающего меня. Во всем я должна полагаться только на себя, или, вернее, все отдает меня во власть тебе. Вся природа как будто твоя союзница. Все мои попытки побороть себя не приводят ни к чему. Я склоняюсь перед тобой против воли, и разве мое сердце, оказавшееся неспособным к противодействию, когда оно было во всеоружии, сможет отдаться теперь только наполовину? Уже ли мое сердце, неспособное ничего от тебя утаить, смогло бы скрыть от тебя остаток моей слабости?» Это драгоценное признание возлюбленной возносит Сен-Пре на небо. Блаженство и ликование текут по его душе бурными волнами. Экстаз счастья достигает своих последних границ. О небеса! У меня имелась сила сносить горе. Дайте мне силы снести блаженство. Любовь, истинная жизнь души, приди и укрепи мое сердце, которое грозит разорваться. Невыразимое очарование добродетели, непобедимая прелесть голоса возлюбленной. Счастье, радость, упоение, как ваши стрелы пронзительны! Кто в силах вынести боль от их ран? Где взять силу, чтобы не утонуть в море блаженства, вливающемся в мое сердце? Такое возвышенное чувство имеет только начало, но не конец. Любовь вечна и неизменна. Она уничтожает понятие пространства и времени. Любовь навсегда приковывает мужчину и женщину друг к другу, хотя бы их разъединяли моря и страны. Они стали единым существом. Сердца сливаются в одном ударе, в мозгу одна мысль. Перед этим законом любви бессильно все на свете. Юлия пишет Сен-Пре. «Судьба может разъединить наши тела, но не наши души. Отныне мы будем разделять и горе, и радость. И, подобно магнитам, о которых вы рассказали, в разных местах, совершающим те же движения, так нас будут воодушевлять те же чувства, хотя бы мы и находились на противоположных концах света». Так как любовь столь глубоко срослась с человеческой природой, то для любящего не существует более угнетающей мысли, чем та, что его возлюбленная может быть отнята у него и принадлежать другому. Когда Юлия сообщает Сен-Пре сердцем, истекающим кровью, что отец предназначил ее руку другому, он вскрикивает в отчаянии. «Что ты сказала мне? На что ты смеешь намекать? Ты проведешь свою жизнь в объятиях другого? Другой будет обладать тобою. Ты не будешь больше моей? Или, что еще ужаснее, ты будешь не только моей, и мне придется претерпеть эту муку? Я должен буду видеть, как ты подаришь детей другому. Нет уж, лучше я потеряю тебя совсем, чем буду разделять тебя с другим. Зачем небо не дало мне мужества излить клокочущее во мне бешенство и пустить его в дело? Собственноручно я вонзил бы в свою грудь кинжал, прежде чем позволить тебе унизить себя подобным проклятым, отвергаемым любовью, осуждаемым честью союзом. Прежде чем ты запятнала бы свое целомудренное сердце неверностью, оно истекло бы кровью. А с твоей кровью я соединил бы ту, которая горит неугасающим пламенем в моих жилах. В твои объятия я упал бы и умер бы, прижав мои уста к твоим. Испуская свой дух, я воспринял бы в себя твой последний вздох. Это язык истинной страсти, находящий в себе силы вызвать на бой целый мир, одинаково великой, и когда она торжествует, и когда гибнет. Так очеловечила и в то же время обоготворила буржуазная идеология любовь, ставшую величайшим переживанием, возвышеннейшим венцом бытия. Буржуазный век дал всем и каждому право самоопределения, предполагая, в свою очередь, как свое естественное дополнение, чувство ответственности. Право немыслимо без обязанностей. Все без исключения обязаны подчиняться принципу «ты должен». Этот закон диктует и любви, и ее специфические цели. Очищенная в горниле чистой страсти индивидуальная половая любовь должна была найти свое высшее завершение в браке. Таково теперь ее первое и главное назначение. Любовная связь — лишь преддверие брака. Тело и душа должны быть связаны узами гармонии на всю жизнь, а высшей целью брака признаны теперь дети. Половой акт уже не является одним только наслаждением, а получает свое освящение и оправдание в желании произвести потомство. Дитя становится целью брака и не только как наследник имущества и имени, но и как продолжатель идеи человечества, носителем и служителем которого каждый обязан быть. Брак, поэтому, всеобщая обязанность. Эта важность брака для государства делает его нравственным учреждением, или, вернее, единственной законной формой половых отношений. Отсюда следует прежде всего строгое требование добрачного целомудрия и безусловной взаимной верности обоих супругов. Супруги живут только для детей и друг для друга. Далее из этого положения следует, что всякие незаконные половые сношения становятся для тех, кто в них повинен, позором. Кокетство и флирт с третьим лицом позорит брак. Прелюбодеяние — не только преступление, совершенное по отношению к личности, но и преступление государственное. Наслаждение продажной любовью считается на основании той же логики самым презренным, что только есть на свете. Проститутка уже не пикантная мастерица любви, а развратница. Брак, провозглашенный единственным нравственным способом половых сношений, сделался как бы палладиумом, оплотом государства как нравственного понятия. Брак стал вместе с тем почетным званием, ставившим женатых и замужних высоко над холостыми. Из этой идеализации буржуазной идеологии брака вытекали, естественно, соответствующие последствия для всех областей взаимного ухаживания, разнообразные требования так называемого публичного и частного приличия в сфере языка, жестов, поведения, светских отношений и так далее. Нет надобности подробнее останавливаться здесь, на этих второстепенных вопросах, так как пока нам важно только установить основные принципы половой идеологии буржуазного общества. А эти последние сводятся исключительно к идеализации брака и его чистоты. Как политические идеалы буржуазии, так, естественно, и ее идеалы половой жизни выросли из ее особых потребностей, коренятся в этих последних. Только рамки упорядоченного семейного хозяйства могли обеспечить полную безопасность буржуазного существования. Следует помнить также, что авангардные стычки буржуазного века были прежде всего делом мелкой буржуазии. Великая английская и великая французская революции были совершены революционерами-мещанами. Из рядов портных и перчаточников вербовал Кромвель свое правительство железнобоких, и из их рядов вышли во Франции члены якобинских клубов. Пролетариат, как самостоятельный класс, организовался лишь постепенно по мере развития промышленной революции, а тогдашние капиталисты пропагандировали, естественно, эпикурейскую философию. Собственно, они и служили, в конечном счете, образцом для придворной знати и ее пышного развратного образа жизни. Примечание. Эпикуреизм — склонность к чувственным удовольствиям, к изнеженной жизни. Буржуазный век открывается, следовательно, преимущественно мелкобуржуазной идеологией. Необходимо помнить еще одно обстоятельство. Буржуазная идеология родилась из борьбы против абсолютизма. Необходимо было заклеймить безнравственность господствующих социальных сил, а этого легче всего было достигнуть тем, что им противополагалась демонстративно собственная более высокая нравственность. Эта боевая позиция обусловила внешние формы новых идеалов, их особую формулировку. Всякая боевая мораль всегда носит демонстративный характер. В дни старого режима любовь была простым развлечением, забавой, игрой, которую играли иногда с целой дюжиной и которая во всяком случае предполагала постоянную смену действующих лиц. Этому флирту теперь демонстративно противополагается глубокая, неизменная страсть, направленная на одну личность. В эпоху старого режима брак находился среди господствующего класса в глубочайшем упадке. Теперь ему противопоставляется идеал чистоты супружеской жизни. Дети были в дни старого порядка мешающим балластом, и от них старались как можно скорее отделаться, доверяя их чужим заботам. Буржуазная идеология, напротив, провозгласила воспитание детей родителями высшей нравственной обязанностью. Мать, сама не кормящая своего ребенка, совершает преступление. Проститутка была в эпоху старого режима высшим блаженством, перед которым весь мир, куря фимиам, склонял колени. Буржуазная идеология низводит ее поэтому в степень самого низменного и презренного существа. Ну и так далее. Эта сознательная демонстративная боевая позиция объясняет нам также тот факт, что идейные борцы буржуазии считали свой путь тем более правильным, чем более страстную ненависть возбуждали в господствующих классах их идейные программы. Таков их метод проверки. Руссо требует, чтобы роман, которому эпоха приписывала главную роль в воспитании людей, обладал следующими качествами. Роман должен подвергать критике принципы светского общества, должен вскрыть всю их ложь и низменность, то есть изобразить их таковыми, какие они есть на самом деле. Если роман будет удовлетворять всем мною выставленным требованиям, или если он, по крайней мере, хочет принести пользу, то по всем этим причинам модники должны осмеять его как глупую химерическую книгу. Должны ненавидеть его и ославить его. Так можете вы убедиться, сударь, что мудро именно то, что в глазах света считается глупостью. Так как люди стояли тогда исключительно на идеологической почве, так как они выводили действительность из идей вместо того, чтобы объяснять идеи действительностью, то господствующая роль принадлежала идеям. Неизбежным отсюда последствием было то, что борцы и законодатели буржуазии хотели быть прежде всего воспитателями. Лучшим средством для этой цели служил, естественно, хороший пример. Все поэтому предлагали примеры для подражания. Проповедник приводил их в своих проповедях, писатель изображал их в романах и стихотворениях, художник на своих картинах. Когда в Англии началась буржуазная реакция против абсолютизма эпохи реставрации, журнал «Гардиан», опекун, писал: «Наша задача состоит в том, чтобы как можно глубже вкоренить в душу людей религию и мораль, представить им высокие образцы любви родителей к детям и детей к родителям, возбудить ненависть к пороку и уважение к добродетели». По такому же рецепту поступали несколько десятилетий спустя во Франции. Руссо писал о воспитательной роли романа. «Радость охватывает меня при мысли, что двое супругов, которые вместе прочтут этот роман, почерпнут в нем новое мужество, чтобы освежиться после совместных работ, и что перед ними раскроются новые перспективы, как целесообразнее использовать плоды своих трудов. Уже ли их взоры будут с восторгом покоиться на картине счастливого домашнего быта, а в их душе не возникнет желания подражать такому привлекательному образцу? Уже ли очарование счастливого брака тронет их, а они, даже если сошлись не по любви, не почувствуют потребности более тесного и сердечного общения?» Точно так же поступали в Германии. Буржуазное самосознание нашло в лице Лессинга своего носителя и проповедника. Для Шиллера театр был прежде всего моральным учреждением. Теми же идеями была проникнута и буржуазная живопись. Хогарт, Шарден, Грёц — первые великие представители буржуазной мысли в области пластических искусств. Все воспроизводили хорошие примеры, противопоставляемые ими плохим, исходившим от господствующих классов старого режима. Из определенной идеи выводила пришедшая к сознанию буржуазия права человека и гражданина. В идее, следовательно, в более высокой нравственности должны были корениться и самые эти права. Привести соответствующие документы в подтверждение этой более высокой нравственности — такова задача, выполненная вышеуказанным образом ее идеологией. И на этот раз действительность также оказалась сильнее идей и притом решительно во всех областях. А грубую логику этой весьма роковой действительности очень скоро разбилась, если не форма, то содержание этих идей. Век всеобщего счастья не мог наступить вместе с победой буржуазии, потому что вышедший из распада феодального общества новый буржуазный порядок не упразднил классовых противоположностей, а лишь поставил на место старых классов новые, и взамен старых создал новые условия порабощения и новые формы борьбы. В этом простое решение загадки. Уже французская революция вскрыла отчетливо эти новые классовые противоположности, и притом она вскрывала их все яснее с каждым новым шагом, то есть чем логичнее она развертывалась, а развивалась она последовательнее всего другого революционного переворота, чем и обусловлены ее великие, ничем не устранимые результаты. Известный этнолог Генрих Кунов, написавший вместе с тем одну из лучших книг о французской революции, ясно и точно описал возникновение этих новых классовых противоречий в эпоху французской революции. Уже в конце 1789 года, менее 8 месяцев спустя после созыва Генеральных Штатов, не только представительство третьего сословия в Национальном собрании распалось на разные энергично боровшиеся друг с другом партии, но и среди парижского населения бушевала партийная борьба, и почти каждое из этих разнообразных течений уже имело свою газету, которая для него пишет и борется. Даже низшие социальные слои имеют свои органы. Радикальная интеллигентная мелкая буржуазия и большинство полупролетарской интеллигенции читают парижскую революцию Лустала. Студенты, литераторы, необеспеченные, безвестные художники, начинающие адвокаты читают революции Франции и Брабанта Камиля Демулена, а интеллигентные рабочие, мелкие мастера, отчасти и интеллигентный пролетариат, читают «Друга народа» Марата. Противоположность материальных интересов врывается во все буржуазные идеологии, обнаруживая невозможность единой общей идеологии. Еще не кончился 1789 год, и уже газета Марата объявляет себя представительницей интересов рабочих и мелких ремесленников, проповедуя борьбу против финансистов, крупных купцов, рантье, надменных академиков, тогда как французский патриот Бриссо выступает в качестве представителя почтенной, состоятельной буржуазии против неимущей массы. Классовые противоречия обострялись тем больше, чем дальше развивалась революция, чем больше речь шла уже не об отражении реакционных поползновений, не об обсуждении разных красивых принципов освободительного движения, а об их применении к практическим задачам управления, об их притворении в законодательные проекты. Теперь, когда предстояла задача практически испробовать новые провозглашенные политические принципы, обнаружилось, как разно понимались эти принципы и как их последовательное применение на практике разбивалось о стену разнообразных классовых интересов. Либеральный конституционализм распадается. Против либерализма Сиейса выступает якобинство, а от последнего уже в конце 1791 года откалывается фракция жерандистов и партия Д'Антона. Но и очищенное таким образом якобинство состоит из разных направлений, соответствующих интересам разных хозяйственных групп. Рядом с робеспьеровским направлением стоит, например, более радикальный маратизм, приверженцы Марата, а рядом с этим радикально-демократическим направлением поднимается индивидуалистическое течение с анархистским оттенком, представителями которого были Анахарсис Клоудс и Гебер. Умеренное якобинское крыло завладело государственной властью. Оно господствовало в Комитете общественного спасения, тогда как ультрареволюционная фракция Марата и Шометта главенствовала в Парижском городском самоуправлении. На вопрос о конечной причине этой борьбы историки-идеологи, для которых форма — все, отвечают обыкновенно: это причина — взаимная зависть вождей. Против такого объяснения справедливо вооружается Кунов. Это одна из величайших нелепостей — видеть причину борьбы между Бриссо и Робеспьером в их личном соперничестве может только идеолог, не имеющий никакого представления об экономической подоплеке революции и совершенно не понимающий образа мыслей противоположного идейного содержания обоих этих политиков. Кто возьмет на себя труд проследить взгляды обоих этих деятелей и их отношение к вопросам времени, тот, напротив, удивится, что они так долго могли идти рядом. В чем же коренятся в таком случае мотивы этой партийной розни, мотивы борьбы отдельных направлений друг с другом? Они коренятся в классовых противоположностях, обусловленных разнообразием экономических условий существования и положением отдельных групп в общем экономическом процессе и вытекавшей отсюда общностью или враждебностью интересов.